Чтобы двигаться в будущее осмысленно и успешно, надо знать цель, надо знать, куда и зачем идти. Бесцельное движение, то есть блуждание, делает жизнь нелепой. Дальние миры высшей ступени даются как пример эволюции человечества и достижений духа, которые люди вашей планеты могут взять за образец. Учение четко намечает этапы развития человеческого организма, раскрытие центров и обретение высших способностей ясновидения, яснослышания и всех прочих ясночувств. Мысли при этом отводятся ведущее место, а также и утверждению необходимых для этого качеств духа. Таким образом, путь эволюции человечества намечается ясно и четко. На дальних мирах это уже осуществлено в той или иной степени. Сношению с этими мирами мешает несовершенство человеческого аппарата. Ведь видеть и слышать можно не только при помощи аппаратов механических, но и без них. Телескоп, радио и телевидение представляют собой лишь несовершенное подражание аппаратуре живых существ, причем животные, рыбы и птицы, и насекомые обладают такой чувствительной и утонченной аппаратурой, дублировать которую люди еще не в состоянии. Сейчас развитие идет по пути механического и технического прогресса, но цель эволюции – вооружить человека без единого аппарата, ибо в его микрокосме, в потенциальном виде, заключена самая изумительная и совершенная аппаратура, которую мы называем огненной. Можно видеть и слышать на расстоянии и передавать мысли, но ведь эти расстояния не ограничены ничем. План развития человека нами намечен вполне определенно, ведь когда-то все механические аппараты и приборы будут уничтожены, но аппарат духа не уничтожаем. И наша задача – обратить устремление человечества на достижение неуничтожаемых приобретений. Задача невероятно трудная, благодаря неверию и отрицаниям. Тупое невежество владеет даже умами тех, кто мог бы вести по тропам истинного знания. Путь, намечаемый нами, ясен и прям, это путь эволюции, определенный волею космического разума. Он намечен был прежде, чем человек появился на вашей планете.